Я влюбился. Понял? Влюбился. Много лет назад. Брат, мы с тобой свое возьмем. Нас ведь двое. Забери меня домой. Забери, прошу, в наш маленький городок и... Ну, успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Ты знаешь, здесь в воздухе какой-то привкус, какой-то взбаламученной пыли. Пыли? Да, пыли с чердака. Там ружья. Я их осмотрел. Они хорошие. Тесть любит охоту. Они все любят охоту. Игорек, мы их победим. Обязательно победим. Игорь! Игорь, собирайся! Поедем домой. А, Айболит, ты опять здесь? Собирайся, Игорь. Митяй, Митяй, оставь нас. Нам поговорить надо. Хорошо. Очень хорошо, что доктор пришел. Ну что, доктор, хватит играть в прятки. Хватит. Когда придешь? Когда? Да, я уже было собрался. А потом, думаю, чуток погожу, съезжу еще разок. Все-таки Австралия. Предлагаю завтра утром. В хорошую палату определю. Ну, только не завтра. Дай мне еще пару дней. А потом еще и еще. А ты мне лучше сейчас скажи. Сейчас. Чего неизвестностью томить? Что меня ждет? Сколько мне осталось? Приходи. Приходи, Игорь. Ты в самом деле думаешь, что игра стоит свеч? А может, не стоит негодный материал лицевать? Я-то подумал. А вот подумал ли ты? Ты хоть понял, что твой любимый Павел Кузьмич сегодня сказал? Вот вам жизнь, и делайте, что хотите, и лицуйте ее, и кроите. Распоряжайтесь по своему усмотрению. Киты уплывают. Все ложится на нас. Ой, доктор, рано. Рано ты радуешься. Да ничего пока не случилось. Ничего. Вот как было, так и есть. И в моей конторе, и в твоей клинике, да везде. Все то же, что и было. А может, еще хуже. Ну так нужно ли за вот эту жизнь цепляться? Это Лена, она ждет нас. Пойдем. Погоди. Сейчас пойдем, погоди. Только я сначала должен тебе сказать. Максим, ты в самом деле думаешь, что это была обычная авария? Нет. Любовь. Вот что это такое. Даже не любовь, а отчаяние. Я чувствовал, все рушится, я теряю ее. Я только так мог ее вернуть. Или убить. Да ты пойми, старик, я хотел, чтобы она хоть раз почувствовала, как можно любить. Ну, хоть раз почувствовала, как можно любить. Она же никогда не понимала. Она не понимала, что это такое. И она не виновата, ее вырастили так. Ее так вырастили, папина дочка. А я мальчик из провинции. Что бы я ни сделал, все плохо, все не так. Они все смотрят на меня. Нет, они не на меня смотрят, они сквозь меня смотрят. И с самого начала так смотрели. Мне, знаешь, иногда хочется взять ее за плечи и тряхнуть, разбудить. Ей все время кажется, что плохо только со мной. А вот с кем-то другим будет лучше. И она не понимает, что делать-то. В ней самой, она такая... И когда она сказала, что бросает меня, я выпустил руль. Ты сумасшедший. Ну, ты лечи. Ты лечи меня, доктор. Режь, делай, что хочешь. Но вот если есть хоть шанс, и я верну то, что было. Я стану другим, я перетряхну всю падаль вокруг. Я начну сначала. Все, сначала. И Лена, она снова меня полюбит. Я добьюсь этого, понимаешь? Добьюсь. Ну, вот и хорошо. Будем считать, что ты вернулся из Австралии. Завтра в 9 я жду тебя. Не забудь тапочки, зубную щетку и книгу какую-нибудь. Пойдем, доктор. Где Жанна? Жанна? Митя! Митя, Жанна! Мы уезжаем! Жанна! У нее такая родинка, симпатичная на левой груди. Что? Что ты сказал? Я говорю, родинка на левой груди. Подонок! Не подходи, доктор! Стой, замри! Не надо, Максим, не надо, он выстрелит, Максим. Пусти меня! Я выстрелю, доктор! Стой! Митяй, ты что? Игорь! Зачем? Брат, что с тобой? Максим, помоги ему, скорее. Я... Брат, я не хотел. Брат, честное слово, я не хотел. Брат, я... Я не хотел, честное слово. Прости меня. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru